и снег в тот год выпал рано. Зима стала еще до Казанской. Разговоры. Мели ветры белыми метелями, застилались поля белыми порошами, сугробами, задымили сизыми дымами избы. Уже давно отошла та весна, когда с молебном, семьями на телегах, на три дня ездили мужики громить барские усадьбы. Той весной отполыхали помещичьи гнезда красными петухами, дотла, навсегда. Потом исчезли керосин, спички, чай, сахар, соль, товары, городская обужа, одежа. В предсмертной судороге задергались поезда. Замирая в предсмертной агонии, заплясали пестрые деньги. На станцию проселок порос подорожником. Снег падал два дня. Ударил морозец, лес посидел, побелели поля, затрещали сороки с морозами, ветрами, снегом. Полысел златопояс Добрыня. Первопуток лег легкий, ладный. Той зимой усердно махало по ветре черным платком по избам, сыпало тифом, оспой, знобами. И с первопутком приехали киржаки, привезли гроба. День был к сумеркам серый. Гроба были сосновые всех размеров, лежали в розвальнях горами, один на другом. Киржаков на черных речках увидели еще за околицей, у околицы встретили бабы. Гроба раскупили в один час. Киржак отмеривал баб саженью, давал четверть по ходу. Первым к торгу подступился старик Кононов-Князьков. «Почем, к примеру, цена-то?» — сказал он. «Гробы, к примеру, покупать надоть. Надоть покупать. В городу теперь недостача. Мне надоть, старухе, и так, к примеру, кому придется». Тогда старика Кононова перебила Никонова баба, замахала локтями, локтями заговорила. «Ну, цена-то, цена-то кака?» «Цена известна, мы на картофь», — ответил киржак. «Знам, а не на деньги. Я три гроба возьму, а то помрешь, забота, все покойней». «Одно дело, к примеру, покойней», — перебил Кононов. «Ты погоди, бабочка, я постарее. Ну-ка, милок, отмерь меня. Какой я росточком вышел, отмерь. Помирать. Все у Бога за пазухой, к примеру, ежели помирать». Бабы бегали за картошкой. Киржак отмеривал. Парнишки взваливали гроба на головы. Растаскивали с гордостью по избам. Долго в избах рассматривали гробяную доброту. Примеривались к гробам. И ставили их потом в сенцах на видное место, у кого два, у кого три. Посинели по-зимнему, мертво, в морозе, снега. Засветились избы лучинами. На задах заскрипели ворота и бабьи шаги. Шаги к сараям, за сеном скотине на ночь. Никонова баба позвала киржаков к себе. Со степенностью, без прибауток, продавали гроба киржаки. В избе, убрав лошадей, за чаем, разувшись, распоясавшись, оказались гостями веселыми, прибаутошными, на все руки. Никон Борисыч, хозяин, сельский председатель, с бородою от глаз сидел у светца, щипал лучины, вставлял их одну за другой в рагулину над корытом, угощал гостей любезных и толковал. Теперь все-таки сами одни. Умрешь, а гроб вон от, на охоту ехать, собак не кормить. Бунт все-таки, время смутное. Советская власть городам, значит, крышка. Вот за солью собираются наши, на соль в Учегодскую. Баба Никонова в плисовой безрукавке